Глава вторая. Накануне ко мне пришел Эд Адлер, очень смущенный. Ему велено было выключить у меня телефон. «Ты уж извини, Брэд», — сказал он. «И рад бы не выключать, да ничего не поделаешь. Распоряжение Тома Престона». «Мы с Эдом друзья. Еще в школе подружились и дружим до сих пор. Том Престон, конечно, тоже учился в нашей школе, но с ним-то никто не дружил. Мерзкий был мальчишка, и вырос из него мерзкий тип». «Вот так оно и идет», — подумал я. «Видно, подлецы всегда преуспевают. Том Престон — управляющий телефонной станцией. А Эд Адлер служит у него монтером. Устанавливает аппараты, исправляет повреждения в сети. А вот я был страховым агентом и агентом по продаже недвижимости. А теперь бросаю это дело. Не по доброй воле, но потому, что нет у меня другого выхода. И за телефон в конторе я задолжал, и за помещение арендная плата давно просрочена. Том Престон — преуспевающий делец. А я неудачник. Эду Адлеру кое-как удается прокормить семью, но и только. А другие наши однокашники? Чего-то они достигли. Вся наша компания. Понятия не имею, почти всех потерял из виду. Почти все поразъехались. В такой дыре, как Милвилл, человеку делать нечего. Я и сам бы, наверное, тут не остался, да пришлось ради матери. Когда умер отец, я бросил художественное училище. Надо было помогать ей в теплицах. А потом и ее не стало. Но к этому времени я уже столько лет прожил в Милвилле, что трудно было сдвинуться с места. «Эд», — сказал я, — «а из наших школьных ребят тебе кто-нибудь пишет?» «Нет», — отвечал он, — «даже и не знаю, кто куда подевался». «Помнишь тощего Остина?» — сказал я. «И Чарли Томпсона, и Марти Холла, и Элфа». «Элфа, смотри-ка, забыл фамилию». «Питерсон», — подсказал Эд. «Верно, Питерсон. Надо же, забыл фамилию Элфа. А как нам бывало весело». Эд отключил провод и выпрямился, держа телефон на весу. «Что же ты теперь будешь делать?» — спросил он. «Да, видно, надо прикрывать лавочку. Тут не один телефон. Тут все пошло наперекос. За помещение тоже давно не плачено. Дэн Виллоуби у себя в банке сильно из-за этого расстраивается. А ты веди дело прямо у себя на дому». «Какое там дело, Эд?» — перебил я. «Нет у меня дела. И никогда не было. Я прогорел с самого начала». Я поднялся, нахлобучил шляпу и вышел. Улица была пустынна. Лишь 2-3 машины стояли у обочины, да бродячий пес обнюхивал фонарный столб. А перед кабачком, под вывеской «Веселая берлога», подпирал стену шкалик Грант в надежде, что кто-нибудь угостит его стаканчиком. Мне было тошно. Телефон, конечно, мелочь, и все-таки это означает конец всему. Окончательно и бесповоротно установлено. Я неудачник. Можно месяцами играть с самим собой в прятки, тешить себя мыслью, мол, все не так плохо, еще наладится и утрясется. Но потом непременно нагрянет что-нибудь такое, что заставит посмотреть правде в глаза. Вот пришел Эд Адлер, отключил телефон и унес. И никуда от этого не денешься. Я стоял на тротуаре, смотрел вдоль улицы и изнемогал от ненависти к этому окаянному городишке. Не тем, кто в нем живет, а именно к самому городу, к ничтожной точке на географической карте. Этот насквозь пропыленный городишко, невыразимо нахальный и самодовольный, словно издевался надо мной. Как же я просчитался, что не унес вовремя ноги. Я пробовал устроить здесь свою жизнь, потому что привык к Милвиллу и любил его. И я жестоко ошибся. Я ведь тоже понимал то, что понимали все мои друзья, которые отсюда уехали. И все-таки не желал видеть бесспорную, очевидную истину. Здесь ничего не сохранилось такого, ради чего стоило бы остаться. Милвилл отжил свое и теперь умирает. Как неизбежно умирает все старое и отжившее. Он задыхается из-за новых дорог. Ведь теперь, если надо что-нибудь купить, можно быстро и легко съездить туда, где больше магазинов и богаче выбор товаров. Он умирает, потому что вокруг пришло в упадок земледелие. Умирает вместе с убогими фермами на склонах окрестных холмов, захеревшими и обезлюдевшими, ибо они уже не могут прокормить семью. Милвилл — обитель благопристойной нищеты. В нем даже есть своя обветшалая прелесть. Он изысканно благоухает лавандой, и манеры его безупречны. Но невзирая ни на что, он умирает. Я повернулся и пошел прочь из пыльного делового квартала к речушке, огибающей город с востока. По берегу, под раскидистыми деревьями, вьется заброшенная тропка. Я шагал по ней и слушал, как в жаркой летней тишине журчит вода, омывая заросшие травой у берега и перекатываясь по гальке. На меня нахлынули воспоминания давних, невозвратных лет. Сейчас я дойду до излучины. Это у милвилцев излюбленное место купания. А дальше мелководье, где я каждую весну ловлю сачком мелкую рыбешку. На берегу, за тем поворотом, наш заветный уголок. Сколько раз мы там разводили костер и жарили шницели по-венски. И пекли сладкий корень алтея. А потом просто сидели и смотрели, как меж деревьев и по лугам подкрадывается вечер. Потом всходила луна, и все вокруг преображалось. И это было заколдованное царство, расчерченное тончайшей сетью теней и лунных обликов. И мы переговаривались только шепотом, и всеми силами души заклинали время идти помедленнее, чтобы дольше длилось волшебство. Но как ни страстно мы этого жаждали, все было тщетно. Такова уж природа времени. Даже и в ту пору его невозможно было ни замедлить, ни остановить. Мы приходили сюда вчетвером. Я с Нэнси и Эд Адлер с Присциллой Гордон. А порою к нам присоединялся и Элф Питерсон. Но помнится всякий раз с другой девушкой. Я постоял немного на тропинке, пытаясь воскресить все это. Сияние луны и мерцание угасающего костра, тихие девичьи голоса и нежное девичье тело, чудо юности, всепоглощающую нежность и жар, и трепет, и благодарность. Я вновь искал здесь зачарованную тьму и лучистое счастье, или хотя бы только их призраки. Но ничего не ощутил, только рассудком знал, что когда-то все это было и минуло. Так вот что я такое, неудачник. Неудачник во всем. Даже воспоминания и тени сумел сохранить, все потускнело и выцвело. В эту минуту я трезво оценил себя. Впервые посмотрел правде прямо в глаза. Что же дальше? Быть может, напрасно я забросил теплицы? Но нет, глупости, ничего бы у меня не вышло. С тех пор, как умер отец, они медленно, но верно приходили в упадок. Пока он был жив, они давали недурной доход. Но ведь тогда мы работали втроем, да к тому же у отца было особое чутье. Он понимал каждый кустик, каждую былинку, холил их и нежил. У него все цвело и плодоносило на диво. А я начисто лишен этого дара. В лучшем случае у меня всходят хилые и тощие растеницы, и вечно на них нападают какие-то жучки и гусеницы, и всяческая хворь, какая только существует в зеленом царстве. И внезапно река, тропа, деревья, все отодвинулось куда-то в далекое прошлое, стало чуждым и незнакомым. Словно я, непрошенный гость, забрел в некое запретное пространство и время, и мне здесь не место. И это было куда страшней, чем если бы я и вправду попал сюда впервые, ибо втайне я с дрожью сознавал, что здесь заключена часть меня самого. Я повернулся и пошел обратно, спиной ощущая леденящее дыхание страха, готовый, очертя голову, кинуться бежать. Но не побежал. Я нарочно замедлил шаг. Я решил одержать победу над собой. Она была мне необходима. Хотя бы вот такая жалкая, никчемная победа. Идти медленно и размеренно. Когда так и тянет побежать. Потом из-под свода ветвей, из густой тени, я вышел на улицу. Окунулся в тепло и солнечный свет, и все стало хорошо. Ну, не совсем хорошо, но хотя бы так, как было прежде. Улица передо мною лежала такая же, как всегда, разве что прибавилось несколько машин у обочины. Бродячий пес исчез, да шкалик подпирал теперь другую стену. От кабачка «Веселая берлога» он перекочевал к моей конторе. Вернее сказать, к моей бывшей конторе. Потому что теперь я знал, ждать больше нечего. С таким же успехом можно хоть сейчас забрать из ящиков стола все бумаги, запереть дверь и снести ключ в банк. Дэниел Виллоуби, разумеется, будет весьма холоден и высокомерен. Ну и черт с ним. Да, конечно, я задолжал ему арендную плату, мне нечему платить, и он, надо думать, обозлится, но у него и кроме меня полгорода в долгу. А денег ни у кого нет, и едва ли будут. Он сам этого добивался, и добился, чего хотел, а теперь злится на всех. Нет уж, пускай лучше я останусь жалким неудачником, чем быть таким, как Дэн Виллоуби, изо дня в день ходить по улицам, и чувствовать, что каждый встречный ненавидит тебя и презирает, и не считает человеком. Будь все как обычно, я не прочь бы постоять и поболтать немного со шкаликом Грантом. Хоть он и первый лодырь в Милвилле, а все равно он мне друг. Он всегда рад за компанию пойти порыбачить, знает, где лучше клюет, и вы даже не представляете, как интересно его послушать. Но теперь мне было не до разговоров. «Эй, Брэд», — сказал шкалик, когда я с ним поравнялся, — «у тебя часом доллара не найдется?» Я поразился. Грант уже давным-давно не пробовал поживиться за мой счет. С чего это ему вдруг вздумалось? Правда, он пьяница, лодырь и попрошайка, но при этом настоящий джентльмен и необычайно деликатен. Никогда он не станет выпрашивать подачку у того, кто и сам еле сводит концы с концами. У шкалика редкостное чутье. Он точно знает, когда и как закинуть удочку, чтобы не нарваться на отказ. Я сунул руку в карман. Там была тощенькая пачка бумажек и немного мелочи. Я вытащил пачку и протянул Гранту доллар. «Спасибо, Брэд», — сказал он. Мне весь день нечем было горло промочить. Сунул доллар в карман обвисшей, латанной и перелатанной куртки и торопливо заковылял через улицу в кабачок. Я повернул ключ, вошел в контору, затворил за собой дверь, и тут раздался телефонный звонок. Я стал столбом и как дурак уставился на телефон. А он все звонил и звонил. Так что я подошел и снял трубку. «Мистер Брэдшоу Картер?» Осведомился нежнейший, очаровательный голосок. «Он самый», — сказал я. «Чем могу служить?» Я мигом понял, что это не может быть никто из здешних. В Милвилле все звали меня просто Брэд. И потом, ни у одной моей знакомой даже нот таких нет в голосе. Этот голосок вкрадчиво мурлыкал, будто красотка с экрана телевизора читала рекламное объявление про мыло или крем для лица, и в то же время в нем слышался словно хрустальный звон. Так должна бы говорить принцесса из сказки. «Скажите, пожалуйста, мистер Брэдшоу Картер, это у вашего отца были теплицы?» «Совершенно верно». «А вы теперь ими не занимаетесь?» «Нет», — сказал я, — «не занимаюсь». И тут голос переменился. Был нежный девичий голосок, и вдруг стал мужской, энергичный и деловитый. Будто трубку взял совсем другой человек. И однако, как это ни дико, я почему-то не сомневался, что собеседник у меня все тот же. Переменился только голос. «Насколько мы понимаем, — сказал этот новый голос, — вы сейчас свободны и могли бы выполнить для нас кое-какую работу». «Да, пожалуй, — сказал я. Но в чем дело? Почему вы заговорили другим голосом? И вообще, кто это говорит?» Вопрос был приглупый. Сомневался я там или не сомневался, а никто не может так внезапно и резко менять голос. Конечно же, со мной говорили два разных человека. Но вопрос мой остался без ответа. «Мы надеемся, что вы можете выступать от нашего имени», — продолжал голос. «Вас рекомендуют наилучшим образом». «А в качестве кого я должен выступать?» «В качестве дипломата», — сказал голос. «Кажется, это самое точное определение». «Но я не дипломат. Я этому не учился и не умею». «Вы нас не поняли, мистер Картер. Совершенно не поняли. Видимо, нам следует кое-что разъяснить. Мы уже установили контакт со многими вашими земляками, и они оказывают нам различные услуги. Например, у нас есть чтецы». «Чтецы?» «Именно. Те, кто для нас читает. Понимаете, они читают самые разные тексты. Из разных областей. Британская энциклопедия, Оксфордский словарь, всевозможные учебники и руководства. Литература и история. Философия и экономика. И все это в высшей степени интересно». «Но вы и сами можете все это прочитать. Зачем вам чтецы? Нужно только достать книги». В трубке покорно вздохнули. «Вы нас не поняли. Вы слишком спешите с выводами». «Ну ладно», — сказал я. «Я вас не понял, пусть так. Чего же вы от меня хотите? Имейте в виду, читаю я прескверно и безо всякого выражения». «Мы хотим, чтобы вы выступали от нашего имени. Прежде всего, мы хотели бы с вами побеседовать, услышать, как вы оцениваете положение, а затем можно было бы...» Он говорил что-то еще, но я уже не слушал. Вдруг до меня дошло. Что же тут неладно? То есть, конечно, это все время было у меня перед глазами, но как-то не доходило до сознания. И без того на меня свалилось слишком много неожиданностей. Не весть откуда опять взявшийся телефон. Хотя телефон у меня только что сняли. И внезапно меняющиеся голоса в трубке, и этот дикий, непонятный разговор. Мысль моя лихорадочно работала и не успевала охватить все в целом. Но тут меня будто ударило. А ведь телефон какой-то не такой. И я уже не разбирал слов. Все слилось в невнятное жужжание. Аппарат совсем не тот, что стоял час назад у меня на столе. У него нет диска. И нет провода, который соединял бы его с розеткой на стене. «Что такое?» — закричал я. «Кто это говорит? Откуда вы звоните?» Тут послышался новый голос. Не поймешь, женский или мужской. Не деловитый, не вкрадчиво нежный, а странно безличный. Словно бы чуточку насмешливый, но лишенный какой бы то ни было определенности. «Напрасно вы так встревожились, мистер Картер», — произнес этот безличный голос. «Мы очень заботимся о тех, кто нам помогает. Мы умеем быть благодарными. Поверьте, мистер Картер, мы вам очень благодарны». «За что?» «Навестите Джералда Шервуда», — сказал безличный голос. «Мы побеседуем с ним о вас». «Слушайте», — заорал я, — «я не понимаю, что происходит, но...» «Поговорите с Джералдом Шервудом», — повторил голос. И телефон заглох, как отрезало. Не было смутного гудения. Не ощущалось, что где-то там по проводам идет ток. Все глухо и пусто. «Эй!» — кричал я. «Эй, кто там?» Никакого ответа.